Глава 15. Стас приезжает, как и обещал, через 2 минуты. Любопытствую, что может быть. Подтверждает догадку с аккумулятором, раз уж тачка совсем сдохла. Сетую, звоню зятю по дороге, жалуюсь. Он обещает заехать и посмотреть. На этом переключаюсь на работу. И напрочь забываю о машине, когда захожу в клуб. Огромное пространство, квадратов 200. По периметру какие-то игровые зоны, метра по 3, со шлемами, телевизорами, датчиками на потолке и мягким полом. В дальнем углу пара огромных экранов и приставки, а перед ними с десяток кресел-мешков. Ближе к выходу столы, стулья и диванчики для отдыха от отдыха. Админы инструктируют желающих поиграть, показывают и рассказывают, что делать, а я погружаюсь в работу. С перерывами на еду и просто поболтать с Костей и другими знакомыми. На часах уже 7-й час. Время летит незаметно, а я совсем не устала. Кажется, энергии хватит еще на пару часов беготни. Тем более с сотрудниками мы на одной волне. Они с удовольствием позируют и дурачатся. Прыгаю, как козочка, фотографирую. Замечаю, что Станислав Игоревич сидит за столом и сосредоточенно что-то делает на планшете. Забавно, все развлекаются. Это его идея — просто оторваться в виртуальной реальности и порубиться в приставке. Но сам работает. Подкрадываюсь со спины. Даже не замечает. Заглядываю в экран. Списки, диаграммы и графики. Кто бы сомневался. Иду к выходу и наблюдаю сцену. Начальник сидит с невозмутимо неподвижным лицом, освещенный ярким свечением экрана. Позади сотрудники в шлемах виртуальной реальности играют и веселятся. В этом весь Стас. Он просто не умеет развлекаться, но готов спланировать лучший отдых для других. Хотя на природе, когда играл на гитаре, он выглядел счастливым и умиротворенным. Это было волшебно, будто вместо дотошного контролера на том корявом бревне у костра сидел просто парень с соседнего двора с чутким сердцем и реальными переживаниями. Но мой начальник тайна, покрытая мраком. Кажется, он лишь изредка позволяет взглянуть на себя настоящего. Вот и сейчас. Почему бы не пойти поиграть? Он же не такой старый. Вон айтишники рубятся и не стесняются. Они же ровесники, а одному из них так вообще 43. Ладно, Паша хотел незаметные детали. Будут. Все увлечены игрой и понятия не имеют, что шеф продолжает работать над проектом, позволяя остальным перевести дух и расслабиться. Фотографирую и вдруг замечаю пристальный взгляд в мою сторону. «Не стоит снимать, как я работаю», — глухо говорит. «Это неинтересно. Лучше показать веселье», — переводит взгляд на шумящих за его спиной коллег. «Я так». Улыбаюсь и подхожу к столу. «На память. Чтобы вы знали, как вы выглядите, когда сосредоточенно сводите брови». Имитирую его выражение лица, а потом плыву в улыбке, когда Стас хмыкает. «Я так не выгляжу». Изгибаю бровь, всем видом показывая, что он не прав. Скачиваю последнюю фотографию на смартфон, чтобы доказать. Тот сидит и покорно ждет, скрестив руки на груди и отложив планшет. Гордая собой, увеличиваю и показываю ему фото. Задумывается, даже лба касается. Видимо, понимает, что со стороны все немного иначе, чем в его воображении. «Думаю», — возвращает телефон мне, — «на сегодня работы хватит. Может, сыграете?» Указывает на только освободившийся шлем. «Я не умею?» — мнусь. «Ничего сложного там нет. А чего сами не играете тогда?» — любопытствую, заглядывая в его стальные глаза. «Я уже стар для этого», — громко хрюкаю. «Простите, пожалуйста», — спохватываюсь. «Вы молоды? Моя сестра старше вас, так что не прокатит. Так и скажите, вы боитесь, что будете выглядеть нелепо в этом набалдашнике, двигаясь и размахивая руками в пустоте». «Возможно», — согласно кивает. «У меня голова кружится в некоторых играх», — будто нехотя признается. «А-а». Задираю подбородок и растягиваю губы. Неудобно вышло. «Так что, рискнете?» — ухмыляется. «Шлем пустует». Снова обращает внимание на свободную игровую зону. «А вот рискну», — дергаю рукой. Станислав встает и следует за мной. Руки в карманы и ухмыляется. «Что, доволен? Вынудил даже в отдыхе сделать, что ему хочется. Да и ладно. Я-то поиграю, расслаблюсь, попробую новое. А мне еще и заплатят за это. Грех не воспользоваться предложением. И что делать? Посматриваю на других игроков. Контроллеры на запястье, шлем на голову. В меню выбрать игру, которую хотите, а там все будет расписано. Вроде ничего сложного. Но сначала советую поплавать и на карусели прокатиться. Замечаю самодовольную ухмылку. Подстава? Там что-то страшное или необычное? Чего это он так смотрит? И как это сделать? Закрепляю застежки контроллеров и беру шлем. Надевайте очки. Ок. Пытаюсь ремешки затянуть, чтобы удобно было. Наклоните голову вниз. Слышу голос начальника. Так удобнее. Отрегулируйте высоту верхним ремешком, а потом уже боковые затянете. Как-то много он знает для того, кто стар для этого развлечения. Руки на контроллеры. Продолжает поучать, когда я заканчиваю возиться и встаю прямо. Справа сбоку кнопка. Зажмите и дождитесь, когда шлем включится. Угу. Вижу серое поле с разметкой и голубые стены. Что дальше? Но ответ мне не нужен. Выскакивает текст с инструкцией. Станислав помогает разобраться, какие кнопки нажать, и говорит, что включить. Попутно играет легкая музыка, позволяя не отвлекаться на внешний шум. Перед глазами появляется темно-синяя картинка, а из динамиков около самых ушей раздается приглушенный звук глубин океана. Что-то скрипит и урчит. Меня накрывает странное ощущение, сердце стучит быстрее, предвкушая необычное. Графика просто потрясающая. Передо мной луч света прорезает толщу воды, выбивая косяки мелких рыбешек, плавающих над головой. Снова слышу скрип, смотрю под ноги, а ног нет. Какое странное ощущение. Мозг просто кипит. Где мои ноги? Осматриваюсь, я на корабле, а вокруг смыкается вода. Слышу странный звук слева, словно скрежет металла, и невольно дергаю головой в эту сторону. Чувствую, челюсть отвисает. Быстро захлопываю рот и шумно вдыхаю. Огромный кит выплывает на свет. Так близко. Тяну к нему руку, но не достать. Вижу каждую складку на его мощном теле. Раздается утробное, протяжное «у-у-у». Он моргает. «Вау!» Не сдерживая восхищения. «Нравится?» Хмыкает начальник где-то за спиной, вырывая меня из этого мира волшебства. «Шикарно!» А теперь на карусель. Соглашаюсь моментально. Кажется, у меня появилось любимое развлечение. Запускаю приложение и оказываюсь на какой-то качели. Играет заводная мелодия, графика, ничего особенного. Парк, городской пейзаж, хотя краски впечатляют, все яркое, сочное. Идеальный солнечный день на свежем и чистом воздухе. И что делать? Верчусь по сторонам, пытаюсь понять, здесь ли начальник. Пристегивайтесь и раскачивайтесь. Явно с ухмылкой говорит он. Ладно. Жму кнопки, как показано, и неспешно меня начинает раскачивать. Странное ощущение. Здесь ноги у меня есть, правда, выглядят мужскими. Но это не беда. Меня немного мутит, а перед глазами все плывет. На секунду закрываю их, а потом слышу голос. «Посмотрите по сторонам!» Открываю глаза, поворачиваю голову. Я над городом. Вид шикарный, просто восторг. Но на этом все. Я срываюсь с этой высоты вниз, чувствую, как впадаю в дикое замешательство. Стою на месте, не двигаясь, а душу будто вырывает из тела и бросает вперед. Инстинктивно падаю назад, пытаясь удержаться на ногах, и вскрикиваю. Влетаю в теплое тело и зажмуриваюсь. Меня окутывает успокаивающий запах мандаринок и дерева, а горячие руки ложатся на плечи. Сердце стучит в глотке, пальцы немеют, а позвоночник словно пронзает электрический импульс и тут же бросает в жар. «Все хорошо», — раздается совсем близко. Глаза не открываю, мне страшно. Пищу что-то невнятное и будто сильнее вжимаюсь в грудь Стаса. Теперь я понимаю, почему он не играет. Кажется, я тоже не хочу. Выпускаю контроллеры из рук и спешно стягиваю шлем. Оборачиваюсь и утыкаюсь носом почти в шею начальника. По телу прокатывает волна дрожи, и я отступаю. «Простите», — прячу взгляд. «Больше не буду подшучивать, я правда испугалась». Надо дать мозгу привыкнуть, что тело на месте в момент движения. Прячет руки в карманы брюк. Да, это невозможно. Кладу очки на полочку и снимаю контроллеры. Вы долго учились работать на графическом планшете? Вдруг спрашивает Стас. А это здесь при чем? Обхватываю плечи руками, такое чувство, что резко стало холодно. Вы водите рукой в одном месте, а все происходит в другом. Экран и планшет разного размера, удалены друг от друга. Та же проблема для мозга. Но вы же научились, и у вас отлично получается. Там все проще, отмахиваюсь. Вы уже забыли. Немного практики, и сможете получать удовольствие от игр в VR. Указывает на остальных ребят, погруженных в виртуальный мир со счастливыми улыбками на лицах, лихо перемещающихся по своему игровому полю. На сегодня с меня хватит. Я лучше еще пофотографирую. Не переживайте, улыбается. Все пугаются в первый раз. Даже вы? С интересом разглядываю внезапно изменившееся лицо начальника. Я не играл. Быстро оправдывается. Врунишка. По глазам вижу, что играл. Он точно знает, что надо нажимать, а на мониторе меню не видно. Значит, видел его сам. Но я промолчу. Сдерживаю улыбку, втягиваю щеки и прикусываю кожу, чтобы ничего не ляпнуть. Что? Кажется, мои действия не остаются незамеченными. Ничего. Иду к фотоаппарату. Планирую продолжить свой рабочий день. Уже поздно. Раздается голос Станислава совсем близко. «Собирайтесь, я отвезу вас домой». «Но я хотела еще сделать несколько кадров», — возмущаюсь. «Думаю, материала предостаточно». Упаковываю технику в рюкзак, закидываю его на спину, и мы идем в гардероб. Спорить с начальником о том, что я могу сама добираться до дома, смысла нет. Каждый раз, как завожу этот разговор, он все сводит к контракту. Раздел 6, часть 2. Проверила, кстати. Там действительно про трансфер в случае задержки или форс-мажора. Например, поломки авто. Выходим на улицу. Меня окутывает морозный воздух и темнота. Пробирает до дрожи. Пригрелась в клубе, однако. Поеживаюсь. Поправляю шарф и за начальником на стоянку. В машину почти залетаю. Сегодня очень холодно. Даже длинный пуховик не спасает. Заметив, как я трясусь, Станислав включает подогрев сиденья, и уже через 30 секунд я растекаюсь по огромному креслу, как соус по стейку. До моего дома доезжаем быстро и в полной тишине. Меня подмывает выудить у шефа побольше информации о том, как он не играл в VR. «Станислав Игоревич, решаюсь хоть что-нибудь узнать. А?» Не отрывается от дороги, включает поворотник и заезжает в мой двор. «Почему вы никогда не развлекаетесь вместе с сотрудниками, а предпочитаете работать?» «Сложный вопрос». Останавливается у подъезда, высвечивая фарами двух человек прямо перед машиной. «Да ничего сложного», — возмущаюсь. «Это Людмила?» «А при чем здесь моя сестра?» — таращусь на начальника. Вместо ответа указывает вперед. Перевожу взгляд и вижу сестру с мамой. «Вот черт!» Судорожно отстегиваю ремень безопасности под пристальным взглядом начальника. «Проблемы?» «Простите, я совсем забыла, что у нас сегодня девичник. Собираюсь открыть дверь». «Вы выходите замуж?» Резко спрашивает, а я замираю. «Что?» «Нет, ни в коем случае. Просто мы хотели поужинать с мамой и сестрой». Тараторю и выпрыгиваю из машины. «До встречи!» Оборачиваюсь, а шефа в машине нет. «Где он?» Выглядываю из-за огромного капота и чуть в обморок не падаю. Стоит около моих. Беру себя в руки и бегом направляюсь в свет фар тундры к мило беседующим родным с моим начальником. «Привет, котенок», — обнимает сестра. «Придушу и не посмотрю, что ты в положении», — шеплю ей на ухо. Начальник еле слышно хихикает. «Гарантирую, над моим прозвищем». «Вот подсобила сестрица. Теперь Стас будет думать, что я несерьезный ребенок». «Мамуль». Отлипаю от Люды, но к ней не лезу, сдержанно улыбаюсь. Мама, в отличие от сестры, взрослая и разумная женщина и не позорит меня при начальстве. «Ты представишь мне молодого человека?» — спрашивает мама, неприкрыто рассматривая его. «Он не молодой человек, это...» — собираюсь продолжить, но шеф перебивает. «Всего час назад вы убеждали меня в обратном», — смеется Стас. «Я не то имела в виду», — почти ругаюсь. «Это Станислав Игоревич, он мой начальник». Я рассказывала про ежегодник, для которого делаю фотографии. Вот. Прячу глаза и тараторю. Он директор фирмы. Директор, констатирует мать. И как часто директора развозят сотрудников по домам? Только когда у сотрудников машина отказывается ехать, а на улице мороз. Судорожно пытаюсь завершить разговор. Может, в дом зайдем? Стискивая зубы. В ярком свете фар невооруженным глазом видно, что все нагло пялятся на меня. «Ты пригласишь Станислава Игоревича на чай?» — не унимается мама. Растягиваю губы, смотрю на шефа и твердо отвечаю. «Нет». Повисает тишина. Играем в гляделки. Устаю от этого внимания. «У него много работы, а вы еще задерживаете», — бурчу на родных. «Ага», — улыбается Люда. «Была рада повидаться». Не балуйте ее сильно, а то она и не захочет ездить на своем карапузе, ведет подбородком, указывая на мастодонта Стаса. Мне не сложно, по дороге. Ладно. Вдруг тянет мне руку. До встречи, завтра в 10. Если машина не заведется, наберите. Хорошо. Пожимаю его руку и даже сквозь перчатки ощущаю ее тепло. Прощаемся, Стас уезжает, а я с родными иду в подъезд, громко возмущаясь. Мама выглядит непробиваемой, а Людка неприкрыто и нагло надо мной смеется. «Хватит ржать!» — ругаюсь. «Что за разговоры?» — хмурится мама. «Прости». Бурчу и поднимаюсь на третий этаж. «Но она сама виновата, да и ты тоже хороша». Заходим в квартиру, стягиваю пуховик, скидываю надоевшие сапоги и продолжаю причитать. «Вот зачем было говорить про чай? Он же начальник, а не мой бойфренд». «Откуда я знала?» Задирает свои идеальные брови мама и вешает шубу на плечики. «Оттуда, что у меня вообще нет парня сейчас. Мало ли». Проходим в комнату, кидаю рюкзак на диван и мою руки. «Мам, ну разве не видно, что это солидный мужчина, старше меня, на дорогой машине? Где бы я его встретила со своей работой?» Слышу хихиканье Люды и перевожу на нее взгляд, попутно набирая воду в чайник. «Что на этот раз?» — стальным голосом спрашиваю. «Ты с ним работаешь», — поясняет сестра. «Не поняла». Выключаю воду и продолжаю у раковины торчать. «Ты спросила, где бы ты его встретила. Ну так вот, ты с ним работаешь». «Да ну тебя!» — возмущаюсь. Но даже мама улыбается, а я продолжаю причитать. «Ну как они могли подумать, что я и Станислав Игоревич пар? Где я, где он? Он женат». Вдруг выпаливаю и слышу нотки злости в собственном голосе. «Что это со мной?» «Почти разведен», — поправляет Люда. «Дети есть?» — интересуется мама и помогает накрыть на стол. Достает из сумки сладости. «Ко мне только с конфетами. Как же хорошо меня знают предки». «Нет, тогда не страшно. Может, хватит?» После еще пары колкостей тему все-таки переводим. Я рассказываю, что попробовала сегодня играть в VR и о своем фиаско. Получаю очередную порцию смешков, ибо в моем повествовании снова присутствует шеф. Это хорошо, еще молчу, как налетело на Стаса, а после ни он, ни я не торопились расходиться. Так он еще и за плечи удерживал мое равновесие. Кажется, дело нечисто. Неправильные эмоции я питаю к этому дьяволу. Искушает меня его присутствие.